Глава 31. Почитать у меня не получилось. Сон сморил меня уже на третьей странице. Еще бы, с сытым желудком не поспоришь. И снилось мне море, люди в старинных костюмах. Только странно все это. В Одессе я никогда не был, а теперь и не знаю, буду ли когда или нет. Стоп. Да откуда я, собственно, знаю, что этот город и есть Одесса? Как только я об этом подумал, мне стало совершенно ясно, что нахожусь я в Царицыне, да-да, в старом, несуществующем теперь городе. И море уже не море, а Волга. И дома чего-то мне стали знакомыми. Причем меня совершенно не волновало, что вокруг все черно-белое. Словно в старом немом кино. Да чего же смешные здесь все. А походки, ну, неужели так люди в позапрошлом веке ходили? Стоп, или это дефект пленки? Какой нахрен пленки, когда я здесь? Иду по улице, смотрю старинные вывески, и как-то очень быстро пропадает набережная. И вот я уже на широкой пыльной площади по правой руку. От меня двухэтажное вычурное здание со множеством вензелей, с вытянутыми окнами, скругленными сверху. Наверху здания красовалась здоровенная реклама. «Иван Рысин». С обеих сторон надписи были грубо нарисованы какие-то круги. И между этажами вывески поменьше. «Мебель, зеркала, золото, серебро». Посуда, хрусталь. Людей здесь было меньше, и все чинные такие, в дорогих костюмах. Даже ходят здесь не смешно семеня, а медленно, с осанкой. Далее шел еще какой-то торговый дом, но прочитать его название я не успел, так как неожиданно заметил, что прямо на меня рысью идет лошадь, впряженная в открытую телегу. А возница привстал со своего места и отчаянно мне жестикулирует. Чудом мне удалось отскочить в сторону. Телега, не сбавляя скорости, пролетела в десятки сантиметров от меня. Интуитивно сделав шаг назад, я почувствовал, что падаю. Ноги зацепились за круглый железный столб, торчащий из земли сантиметров на 70. Ну, конечно же. Ограждение пешеходных тротуаров. Влево и вправо от меня подобные столбики тянулись нестроенными рядами, расступаясь лишь там, где были проезды между домами. Теперь, оказавшись на земле, я понял, что вокруг меня бурлит океан звуков. Даже странно, что я его раньше не слышал. Поднявшись с земли, я немного отряхнулся. На противоположной стороне улицы было припарковано сразу 4 экипажа. Компания лихачей дружно смеялась надо мной, без зазрения совести, тыкая в мою персону пальцами. Рядом прошли 2 дамы в длинных почти до пола платьях. У обеих были пышные до локтя рукава. Предплечье же ткань облегала плотно. Основные украшения у обеих модниц располагались на груди. Я не возьмусь даже описывать то количество кружевов и складочек, которое там было нашито. Также у одной из дам был довольно широкий тканевый пояс, который вполне выгодно подчеркивал ее талию. А на головах, господи, какие прически были у них на головах! Только не примите мои слова за выражение крайнего восхищения. Мне, как и любому человеку моего времени, подобные монументы на голове, ну, кажутся неуместными. Но одно дело видеть это на фото и в кино, и совсем другое — созерцать воочию. «Как на парад!» — вслух выдохнул я. И это все, что у меня получилось сказать. Потом моим вниманием завладело небо. Какое же оно голубое и бездонное! Какие легкие пушистые облака по нему проплывают! Как бы хотелось мне стать птицей и, вспорхнув ввысь, порезвиться меж этих облаков! Эх, хорошо! Как здесь хорошо! Жалко, что не дает мне что-то вдыхать полной грудью. Пытаюсь раз, другой, вроде и дышу, клетку грудную расправляю, а нет насыщения. Как только начинаю обращать на это внимание, так и мне тут же становится неуютно. Мир вокруг плывет, теряется, спасает меня нежное чириканье весенних птичек. Да как же я это... Их раньше-то не слышал. Поднимаю глаза, смотрю на деревья. А, вот они, меленькие сорванцы. Прыгают с ветки на ветку и о чем-то чирикают. А, много-то как их, целый город. Опускаю глаза и вижу, что недалеко от меня стоит непонятное деревянное строение. Мужики у него толпятся. Ах да, киоск. Пиво в нем, наверное, свежее. Слыхал я, что в Царицыне пиво знатное варили, не хуже немецкого. Подхожу ближе, лезу рукой в карман, с полной уверенностью, что должно там что-то быть. И нет, пусто, да и карман какой-то странный, то узкий, то широкий, то прощупывается в нем монета, то нет ее, хоть выворачивай. Ищу, нервничаю, и, наконец, нахожу большую такую коричневую монету, 5 копеек. Ниже цифры 1858. Ого! Проносится в голове мысль. Это ж год. Где такой раритет раздобыл? Ну, да бог с ним. На пиво хватит или нет? Какие цены тут у них, интересно? «Эй, мил человек, чего скромный такой?» Зычным добродушным голосом подозвал меня бородатый лавочник. «Никак жара замучила, и горло промочить хошь?» Толпа как-то сама собой расступилась, причем произошло все это у них так естественно. Вроде и никто на меня внимания особо не обращал, а раз... и проход для меня к самому прилавку был свободен. Я мигом сообразил, что вести себя надо как-то поестественней, а то ценников нигде не видно, облапошат сразу, да и отказываться уж как-то не хочется. Но очень подогревала меня изнутри мысль раритетное пиво попробовать. «А, наливай!» Я залихватски шлепнул медяком о прилавок. И как это я так быстро у него оказался? Что-то часто у меня из памяти события начали выпадать. Сию секунду! Бородатый монету под стол. Какого тебе, мил человек? А какое есть? Я нагнал в голос расслабленной уверенности. Да всякое! «Светлое, венское, старградское?» «Давай старградского!» Повелся я на длинное, романтично звучащее название. «Хороший выбор!» — причмокнул губами лавочник. «Тебе как, недоливая или половину со сдачей?» Если честно, то вопрос привел меня в замешательство. Пришлось задуматься. И только спустя какое-то время ответить, ориентируясь на сдачу. Половиной обойдусь. Тю! Расстроенно протянул бородатый. На 2 копейки потом наливать не буду. Ха! Я усмехнулся, полностью вживаясь в роль. Облокотился на столешницу и заломил назад картуз. Вот так странно. Все в этом мире. На голове у меня был головной убор. Не знаю, откуда он взялся, но он был. И я точно знал, что это картуз. «Обойдусь половиной, дядя, обойдусь». «Ну, как знаешь». Бородатый протянул мне большую стеклянную кружку с пенным напитком и выложил рядом две монетки достоинством в копейку. «Благодарю». Я сгреб в ладони сдачу, не глядя, бросил их в карман на штанах и приложился к пиву. Самое интересное, что сколько-нибудь внятного вкуса я не почувствовал. Даже жажду утолить не смог. Подношу кружку к губам, пью, чувствую, как влага попадает внутрь, а отрываюсь, будто только пены поубавилось, и все. «Ты, гляжу, не местный!» — отвлек меня от бесполезного занятия лавочник, у которого после меня клиентов не было. И он от этого откровенно заскучал. «Да как сказать?» Спеси моей после неудачи с пивом поубавилась, и я задумчиво переводил взгляд с почти полной кружки на бородача, протиравшего пустующую посуду. «Наверное, местный, только потом...» «Чудно говоришь!» Бородач поставил последнюю кружку и ловко прибил заплечным полотенцем назойливую муху. «Значит, на заработки приехал? Остаться думаешь?» «А что? Хорошо у вас тут, тихо, спокойно», — продолжал играть я. «Так откуда ж ты прибыл тогда?» Удивление лавочника было настолько искренним и сильным, что я тут же сообразил, что ляпнул очередную глупость. Благо в этот момент к лавке подошел вспотевший детина, метра под два ростом, с легкостью несущий на плече внушительных размеров мешок. Шлепнул по столу пудовой ручищей, язычно выдал: «А ну давай, батя, мне чего покрепше, да в крынку побольше. Потом лясы точить будешь». «О как!» Бородач переключился на детину. «Это куда ты, Иван, такой деловой сегодня?» При этих словах на столешнице появилась натуральная банка с широким горлом. Лавочнику даже пришлось ее наклонять, чтобы она подошла под гусак с пивом. «А-а-а!» Детина откровенно пускал слюни, глядя на то, как медленно наполняется пивом банка. «Дядя Егор на промысел подрядил. Сейчас аккурат в облежка пойдет. Там мышцу приложить надобно». Здоровяк выразительно похлопал по своему бицепсу. «Сеть тянуть все одно, людей нанимать надо. А я один за троих». И голос же у него зычный, прямо из груди. Даже кажется, что земля под ногами дрожит. И я поспешно ретировался от слова охотливого лавочника, дабы не нарываться больше на ненужные расспросы. Да и не хочется больше под присмотром пива глотать. Оно по всем канонам должно быть вкусным, а вкуса я мало того, что не чувствую, так еще и выпить его не могу».